Война привлекает не только солдат. Конечно, в эпоху Росс ситуация была далеко не столь запущена, как в далеком 21-м столетии, когда на одного человека с винтовкой будет приходиться полсотни чиновников. И все они абсолютно необходимы. Но все же. Одной из необходимых составляющих войны является торговля. И торговые караваны начали стягиваться к месту предстоящей битвы уже пару недель назад. Скрип телег, ржание коней, звон оружия охраны. Чарли обожал все звонкое и блестящее и с удовольствием наблюдал за суетой и неразберихой. Этот караван вез еду. Мешки с мукой и неразмолотым зерном для похлебки и репу. Много репы. А вместе с купцом путешествовал ее 12-летний сын. Обычная практика, если отец хочет, чтобы наследник с юных лет начал перенимать его опыт. Или просто, если у наследника шило в заднице и думая его лучше не оставлять. Наследнику исполнилось 13, и по этому поводу на очередном привале был устроен пир. Выкатили всем, кроме охраны, разумеется, средних размеров бочку вина, произнесли несколько прочувственных речей, а тем, выпив и закусив, орали радостно, подбрасывая в воздух кто шлем, а кто и самого наследника. До сих пор Чарли общался в основном с отцом Уолтером и был вынужден вести жизнь, очень напоминающую двойную жизнь гуляки-монаха – разведка и молитвы. Ну хорошо, присутствие при молитвах отца Уолтера. Сказать «набожный ворон» значит подвергнуть язык человеческий серьезному испытанию. Но в целом Чарли вполне соответствовал канонам доброго христианина. А вот когда отца Уолтера не было рядом, ворон охотно пускался во все тяжкие, суя свой клюв в места, для такого матерью природы отнюдь не предназначенной. Жить ему было весело, интересно, и если кто-то захотел бы посмотреть на абсолютно счастливого ворона, то далеко ходить за примером ему бы не пришлось. Но о праздновании дня рождения Чарли узнал лишь сегодня. Сама мысль о том, что есть особый день, когда те, кто тебя любят, начинают любить тебя еще сильнее, покорила ворона сразу и навсегда. И главное, виновнику торжества подарили подарок. Изящный серебряный браслет с финтифлюшками. Такой блестящий, такой... Мы уже упоминали, что блестящие предметы были одной из главных слабостей Чарли. Так что, как легко видеть, у Чарли были все основания отвлечься и пропустить начало ночных событий. Он думал. В маленьком птичьем мозгу, не уступающем, впрочем, человеческому по способности строить свои птичьи планы, роились образы и постепенно складывалось... Нет, не сложилось. Во дворе зажегся масляный светильник, и хотя нес его всего лишь мальчишка, вероятно, из числа прислуги, ворону пришлось сосредоточиться на нем. Дело прежде всего, мечты и фантазии подождут. Потом появились собаки. Потом покатился по лестнице, грохоча и вопя что-то нецензурное, стражник с хрустом врезался в перила и затих. И только тут пернатый разведчик заподозрил, что у него под самым носом происходит что-то, мягко говоря, необычное. Выбегают из двери люди, и собаки бросаются на них, на собственных хозяев. Впрочем, нет, собаки принадлежат барону, и к слугам относятся так же, как и барон. Хочешь – бросайся, но все равно странно. Носятся по двору обезумевшие лошади, звенит железо. И на фоне всего этого один-единственный мальчишка целеустремленно тащит на сторожевую площадку тяжеленный мешок с мукой. Тут, как говорится, и тупой догадается. Если бы у Чарли Блэка была привычка разговаривать с самим собой, он немедленно дал бы себе слово не спускать со странного мальчишки глаз. И немедленно бы это слово нарушил. Взрывом его буквально сдуло с флагштока и швырнуло в ночь потерявшим контроль комком перьев и хриплого жалобного карканья. Так что секунд на 10 ворон выпал из происходящего. Он махал крыльями и ошалело тряс головой, пытаясь по костным признакам определить, с какой стороны находится верх, а с какой низ. Зато потом странный мальчишка обзавелся то ли верной тенью, то ли черным, как сама ночь, ангелом-хранителем. Далеко, по человеческим меркам, в забытом богом трактире у дороги отец Уолтер просыпается и принимается яростно тереть глаза. За окном тьма хоть и не кромешная. Луна скрыта за облаками, но все же заставляет небо чуть светиться. Чуть. Пение ночной птицы за распахнутым окном. Монах тщательно следит за своей физической формой и в любое время года старается избегать спертого воздуха. Треск сверчка где-то под потолком и остатки сна. Картинки по-детски яркой и какой-то живой, что ли. Во сне был взрыв, разносящий в клочья замковые ворота и несколько раз меняющий небо и землю местами. Дикое месиво из людей, собак и лошадей, бестолково суетящихся во дворе пылающего замка. И счастливое детское лицо с безмятежной улыбкой ангела в центре композиции. «Ах, где вы, кисти и холст? Какая бы вышла картина!» Утро застает Ральфа Нормана в приподнятом настроении. Стоит хорошая погода, тепло, но не жарко. Легкий ветерок обдувает голову, негромко хлопает натянутый над столиком тент. Подготовка к штурму ведется средними темпами, без ажиотажа и без проволочек, спокойно, уверенно. Сейчас прибудет груз с пороха, ворота будут выбиты с нескольких выстрелов, и замок падет. Вот, кстати, и порох везут. Некоторое время рыцарь наблюдает за суетой в отдалении, там, где люди встречают вновь прибывших, пятерку конных. Даже отсюда видно, что лошади загнаны, и Ральф Норман недовольно хмурится. Затем, по мере того, как суета вокруг всадников переходит в ажиотаж, у него возникают нехорошие предчувствия. Озвучить эти предчувствия он, однако, не успевает. Сидящая по соседству по тем же тентам, ну вот ведь пижон, за собственным столиком расфуфыренное чучело подает голос. «Что-то случилось, милорд Ральф?» Голос звучит подобно патоке. Издевательская нотка в нем совмещается с участием так, что и не придерешься. И в то же время ясно. Потешается гад. Ральф Норман встает и поспешно направляется в центр событий. На наблюдательной площадке, так и оставшегося непокоренным замка сэра Джона, ворон внимательно смотрит на маленькую девочку, а девочка на ворона. Затем, оглядевшись, нет ли посторонних глаз, она достает из-за пазухи кусочек хлеба. «Я назову тебя Эйнджел», — говорит она шепотом, — «в честь Кар», — возражает ворон, и на мгновение их глаза встречаются. Девочка замирает. «Чарли? Тебя зовут Чарли? Ой, а я Мэри». «Поход!» Вздыхает барон Джон, удобно располагаясь на подушках. «Все свелось к походу. Только ходим мы по собственной земле и ни с кем не воюем». «Надо было попросить королеву строить свое гнездо поближе к вашему замку», усмехается Генуразит. «Вот, кстати», кивает Джон Ред, «было бы мило с ее стороны». «Англия – волшебная страна», подает голос молчаливый обычно визаток. Все смотрят на него, ожидая продолжения. «Ты имеешь в виду, что по такой стране в такое время года не грех и попутешествовать?» уточняет барон, когда становится ясно, что продолжения не будет. «Нет. То есть да, конечно. Но я имел в виду не это». Визаток под неодобрительным взглядом ошивающегося рядом францисканца, которого не пустили под навес на подушке, но никто и не гонит, завершает свои манипуляции с очередным голубем и подбрасывает птицу в воздух. Счастливая тем, что избавилась от непонятного мучителя, та летит прочь со всей возможной скоростью. Что, в общем-то, от нее на данном этапе и требуется. «Здесь есть магия, много магии, и она на все влияет. И королева тоже движется не абы как. Еще немного, и я пойму, куда ее влечет, и мы ее найдем». Визатоку приходится хуже всех. Все, как гоблины, так люди, просто движутся по дорогам, не слишком быстро, наслаждаясь природой и теплыми весенними деньками. Словом, все. И это вправду более походит на увеселительную поездку, нежели на поход во спасение мира. Даже генуразита, чей магический дар позволяет работать с живыми существами, зачаровывает в день не более 5 птиц. После этого у нее кончается то ли энергия, то ли способность эту энергию использовать для работы с пернатыми разведчиками. Но это не утомительно. Скорее вносит в жизнь приятное разнообразие. А вот визоток силу может черпать почти с той же скоростью, что и тратить. На практике это означает, что многие дюжины птиц разлетаются от него с заданием следить и высматривать, а сам гоблин ходит, слегка покачиваясь от усталости, и разговаривать тоже старается пореже. И вот на тебе, разговорился. «Значит, в Англии много магии», – задумчиво тянет Джон Ред. «Вот уж действительно новость не из приятных. Ничего против вас, гоблинов, не имею. Ребята, вы правы, неплохие. Но если до этой магии дорвутся люди...» «Придется ловить и объяснять». Оскалу Акутаргала позавидует любой волк. «Любовью и лаской. Любовью и лаской». Кулак гоблина при этом размеренно ударяет по ладони, призванный, видимо, иллюстрировать тезис насчет любви. А может и насчет ласки. Кто их, гоблинов, разберет? «К счастью», – замечает Визоток, – «за все время пути мы не встретили следов сколь-нибудь заметной ворожбы». «Это ты не встретил», – возражает генуразита. «Ты уже скоро на деревья натыкаться будешь от усталости». «Вот как?» – удивленно поднимает брови гоблин. «А что видела ты?» «Ведьма в селе 2 дня назад, раз. Знаки вдоль дороги старые, правда, им лет 300. 2. Да и тот круг, куда нас выкинуло». Теперь пришла пора удивляться сэру Джону. «Вы же были без сознания», – уточняет он. «Женщины любопытны», – усмехается в ответ Акутаргал. «Как только ты дал нам свободу, она поехала разбираться, что к чему». «Это было неосмотрительно», – хмурится рыцарь. «Люди Ральфа Нормана...» «Пахнут так же, как некоторые из присутствующих», – возражает генуразита, в упор глядя на сыра Томаса. «Если бы я попала в их засаду, значит, так не надо, тупицы». «Значит, так и надо», – бормочет сэр Томас мечтательно, но как бы про себя. «И что с этим кругом?» – прерывает зарождающуюся перепалку гоблинский командир. «Ты ведь так и не рассказала. Я только сейчас сообразил». «Жуть какая-то», – девушка южится, словно от порыва ветра. «Там под каждым камнем зарыто... не знаю, что именно. Поверишь ли, я побоялась разбираться. Хорошо, что мы там были без сознания, короче». «Церковь должна знать об этом месте», – монах хмурится, сжимая руки, висящие на шее распятие. «В кои-то веки я с тобой соглашусь», – фыркает девушка, снова становясь прежней собой. «Мерзкое местечко». «А потом все забудут, что там был круг, и на этом месте кто-нибудь построит постоялый двор», – задумчиво произносит Визоток. «И в этом дворе начнут пропадать люди, и окажется, что хозяева сошли с ума и сами их убивают и едят, или что-нибудь в этом роде». Францисканец поспешно осеняет себя крестным знаменем, а рыцари хмурятся. «Вообще-то это случается и без всякой магии», – мрачно подводит итог Акутаргал. «Тоже мне новость». «Это точно». «Скажи мне, сэр Гоблин, а вот с кем-то из вашего народа такое случиться может?» Акутаргал сгребает бороду в кулак и хмурится, размышляя. Смотрит, как бы ища поддержки, на Визотока. «Может», – кивает тот, – «но шансов меньше, конечно. Видишь ли, сэр Джон, мы помним все прошлые жизни». «Я рассказывал ему», – говорит Акутаргал, а монах опять крестится. А, хорошо. Ну так вот, это дает определенную уверенность, что ли? Поддержку, подсказывает Генора Зита. Как вот ему его священные книги. Если веришь во что-то, сломаться труднее. Монах озадаченно переводит взгляд с одного гоблина на другого. «Он не привык, что вы его хвалите!» – усмехается барон. «Смутили человека!» «Смутишь такого!» – весело возражает девушка. «Вот если я, к примеру...» Она поводит плечами и берется за шнуровку легкой кожаной куртки. «Не надо!» – поспешно говорит смущенный монах. «Не буду, не надейся!» «Так значит, гоблина сложнее свести с ума?» «На самом деле, смотря как сводить. Есть ведь два способа. Вот стану я монаху говорить всякие глупости. У него все в голове перепутается, и он свихнется, так?» «Я не буду слушать твои лживые. Вот, видите, его защищает вера». Монах замолкает на полуслове, осознав, что его только что использовали в качестве наглядного пособия. «Но есть и второй способ», – уточняет сэр Томас. «Да, можно повредить не содержимое сосуда, а сам сосуд. Взять камень и с размаху, и если знать, куда бить, то человек сойдет с ума. Точнее, камнем, наверное, не получится». Генора Зита смотрит на Виза Тока. «Травки», – говорит тот. «Может быть, яды насекомых, иглы, боль, свет. Светом можно пытать так, что не сравнятся любые щипцы и крюча. Короче, да, повредить тело. Сделать так, чтобы голова не могла работать нормально». «Ты упорно связываешь мышление с головой», – произносит монах. «А ведь это неверно. Я, между прочим, говорил со знающими людьми. Мозг – лишь место, где остывает кровь. А думают сердцем». «Вот уж сказал, так сказал, сердешный. От всего сердца. Аж в груди все замерло. И как с ним разговаривать? Слушай, монах, вот если я тебе дам по голове, ты можешь начать заикаться или путаться в словах, или вообще, так?» «Допустим, но это еще не является доказательством того, что голова...» «Ну вот... Пойди к своим знающим людям и дай им по голове, чтобы другим голову не морочили». «Что с вами не обсуждай», – вздыхает сэр Джон. «Все сводите к насилию над бедным братом Томасом. Не любите вы его, вот что я вам скажу». «Ну, вообще-то он милый», – задумчиво тянет Генора Зита. «Хотя и зануда, но все равно». От сапог у него не пахнет. «Потому что он ходит босиком», – возражает сэр Томас. «В частности, поэтому». «Ладно, хватит, опять начали. Что вы за гоблины?» «Просто поддерживаем беседу». «Да я так и понял». Джон Ред проследил полет чего-то вроде маленькой совы, обработанной визотоком и совершенно не испытывающей по этому поводу никакой радости. До сегодняшнего дня он понятия не имел, что в здешних лесах водятся совы размером с воробья, и продолжил. «Так значит, гоблина можно свести с ума только телесной мукой, ибо разум его защищен». «Любую защиту можно пробить», – вздыхает Акутаргал. «Было проделано не раз. С гоблином сложнее, но вообще говоря, можно с кем угодно». «Никто не совершенен», – философски замечает барон. «Потом есть гоблины без памяти». «О! Редко, но этот механизм все же дает сбои. Тогда гоблин рождается, как принято говорить, в первый раз. Они уязвимее, они хуже учатся. Но из них часто вырастают мастера своего дела, ибо их упорство, в конце концов, может принести лучшие плоды. Да и чужие знания не давят на них грузом». «Интересно». «Впрочем, обычно они принимают память одного из родов. Знаешь, часто бывает, что в роду остается мало народу и свежая кровь». Генразит и Акутаргал обмениваются быстрыми взглядами. «Просто принимает? Как?» Смешивает кровь и говорит: «Я твоей крови. Этого достаточно, чтобы память рода вошла в него. А дальше...» Все равно начинаются проблемы, поскольку принять память можно, лишь будучи уже взрослым. А значит, часть времени потеряна, и надо учиться жить с этой памятью. Был пекарем, и вдруг получил память дюжины поколений палачей? Да, дюжины, дюжин, дюжин. Так вернее. Бедный пекарь. Бедные палачи. Впрочем, видишь этот кинжал? Его изобрел как раз такой пекарь. Страшнее оружие, конечно, встречается, но редко. И чем он страшен? Это кинжал рода. В чужих руках он обернется против владельца. Он живой. Он – сила сама по себе. Прости, мне не объяснить. Слов не хватит. Опять магия. Как ни смешно, почти нет. Просто знание пекаря. Точнее, в данном случае мясника, которым добавили знания кузнеца. Ну и мага тоже. Мясника? Звучит многообещающе. Так и вышло. Простите, что перебиваю, подает голос визаток, но я узнал направление. 2 дня идем на север, потом снова остановка. Все, грузите меня на телегу, я буду спать. «А кто за дорогой следить будет?» – возмущается Джон Ред. «Воистину, к хорошему привыкаешь быстро. Гоблины использовали птиц в качестве передового дозора, что уберегал отряд от нежелательных встреч. Сейчас, когда ланкастеры и йорки стягивали в эти края свои силы, все свои силы, это было отнюдь не лишней предосторожностью. Отряд барона был, конечно, силен, но сейчас здесь формировались армии, и 150 человек были на этом фоне каплей в море. Последнее, чего хотелось бы им сейчас, это отставить свою свободу перемещений в споре с более крупным воинским формированием. Дело могло дойти до выкупа, если не хуже, а уж времени было бы потеряно... «Я прослежу», – горестно вздыхает Генуразита. «Я уже отдохнула».